Глава 65. «Странно», – говорю обескураженно на весь коридор, скидывая с себя куртку и сапоги. «Я сумку не нашла. Может, мы забыли ее на вечере, а? Вернемся?» Захожу в гостиную, и улыбка сама летит до ушей при виде мужчины. Не пошел в душ без меня. Сидит на диване, на котором еще неделю назад я, оседлав его, двигалась на нем и смотрела в глаза. Незабываемый вечер. Взрывные эмоции от такого пустяка. Эмин смотрит на стол и подносит виски к губам. «Ты чего, выпить решил?» Пьет он много, очень. Я дико волнуюсь, что потом с печенью проблемы будут, да и с организмом. Хоть не курит, как паровоз. Это радует. На мой вопрос молчит. «Эмин, ты уснул? Мы в душ идем?» Я грациозной походкой направляюсь к нему. Еле сдерживаю себя, чтобы не начать раздеваться на ходу. Но резко останавливаюсь. За метр до стола. Взгляд выхватывает знакомую баночку, а потом летит к Эмину и рядом стоящей сумке. «Так я ее не забыла. Дура. Зашла в дом, поставила, а потом Громов накинулся. И теперь... Он знает. Витамины для беременных, которые я ношу в сумочке, спокойно стоят на столе. Я не оставляла их на виду, хранила в сумке, зная, что Эмин в мои вещи не полезет. И как нашел их? Случайно?» «И долго ты собиралась скрывать свою беременность?» Медленно поднимает взгляд на меня. Хищно, опасно, да дрожи. Выпрямляется и тут же вальяжно откидывается на спинку дивана, смотря на меня с ожиданием. Взгляд у него пронзительный, испепеляющий. Выходит из себя. Зверь наружу рвется. «Недолго. Признаюсь честно, не вру. Знаю, что это бесполезно. Я не хотел начинать этот разговор первое, пока не удостоверюсь, что малышу ничего не угрожает. Но раз он начал... так тому и быть. Значит, так нужно. Но нас в обиду я не дам. Хочется потянуться ладонями к животу, но для него это будет как триггер. Красная тряпка для быка. С трудом сдерживаю порыв. Месяца два». Зло закусывает губу, которая еще 10 минут назад терзала мои губы, и тут же выпускает ее. Все мышцы на лице дергаются в ярости, как и его пальцы, до побелевших костяшек, сжимающие стакан с виски. Ясно, от чего он пьет. Потом бы сказала, но раз ты сам узнал. Подозреваю, о чем он думает. Аборта не будет. Чеканю. Я решительно, как никогда. «Яра, тебе 20, блядь!» Загорается, словно дорожка из бензина, в которую кинули горящую спичку. Вспыхивает в секунду. «Какой нахуй ребенок?» «Обычный!» Пожимаю плечами, полностью игнорируя его тон и слова. У меня такая же была реакция. Я не осуждаю. Он и так остро реагировал на эту тему. А теперь тем более, когда это уже случилось. «Не переживай, я помню твои слова. Ребенок тебе не нужен. Нарушит все твои планы. Поэтому решила, что справлюсь самостоятельно». «Выросла, да?» Скалится. Внутри что-то переворачивается. Где-то в душе я надеялась, что он отреагирует по-другому. Но нет. «Бизнес унаследовала. Решила, что вытянешь его сама. Ребенок не игрушка, Яра. Ты хорошо подумала?» «Да». Отвечаю четко. «Это уже мои проблемы, не твои. Захочешь принять участие в его жизни? Номер мой знаешь. Звони, но он родится». «Ты уходишь?» Пока еще терпеливо спрашивает. Но взгляд безумный. Впервые такой вижу у него. «Да», уверенно заявляю. «Не вижу смысла оставаться. Малыш тебе не нужен. А твои взгляды я не выдержу. Не хочу. Извини, я не считаю, что ты настолько жестокий. Но в один день мне не хочется проснуться. Тебя перемкнет. И ты потащишь меня на аборт». «Ты...» Он едва не подрывается с дивана. Я вижу эту еле видимую трещину в стеклянном стакане. «Этого не будет!» Подхожу к нему, беру свою сумку. Витамины оставляю. Могу позволить себе купить еще. Отчего-то все внутри тянется к нему. И я наклоняюсь. Всего на пару секунд. Вдыхаю терпкий аромат мужчины. Он пахнет безумно вкусно. Такой мужской, притягательный запах. Пальцы сами смыкаются на его подбородке, приподнимаю его, смотрю на губы и подаюсь вперед. Плевать, как это выглядит. Оставляю прощальный поцелуй, короткий, невинный, но такой желаемый, такой необходимый, как глоток воздуха. Быстро отпрянув, отправляюсь на выход, том платье, которое он хотел снять еще 10 минут назад. Впиваясь ногтями в ладонь, поджимая губы и пытаясь держать рвущиеся наружу слезы. Это ожидаемо, но от чего-то все равно обидно. И Мин не сказал мне, что он рад, что мы справимся, что будем лучшими родителями. Нет, он не просит меня остаться, молча провожает. Между лопаток неистово горит. Хочу обернуться, спросить, уверен ли он, но не решаюсь. Обуваясь, накидываю куртку. Оставляю ключи от подаренной машины на тумбочке. Не смогу в ней ездить, зная, что он купил. Все о нем напоминать будет. Вылетаю из квартиры, обхватываю себя руками и стараюсь не разрыдаться. Ничего, малыш, справимся вдвоем.